которую они закрыли, уходя, теперь была притворена. У Борка по спине прополз холодок. Он прошел мимо нее и остановился. Человека в плетеном кресле он узнал сразу. «Алиса», — начал он, — «ты не глядя на него», — она прошептала, — «ты дурак». Человек в плетеном кресле засмеялся. «Ну, наконец-то мы опять вместе». Алиса завязала пояс своего халата. Глядя в пол, она сказала, словно разговаривая сама с собой: «От дилетантов никогда не убережешься». «О, я не назвал бы его дилетантом», — заметил Сорганфрей. Он смотрел прямо на Алису. Борг в это время взвешивал свои шансы. Он мог броситься вперед и, падая, схватить револьвер или повернуться и спокойно выйти в дверь, в которую только что вошел. Он не сделал ни того, ни другого. «Садитесь», — произнес Сорганфрей, делая круговое движение дулом револьвера, словно показывая, что они останутся под прицелом, если даже пойдут за стульями. Алиса все еще смотрела в пол. Потом подняла глаза на Сорганфрея. «Хочешь выпить с дороги? Мы только что искупались. Налей чего-нибудь. А мы с Борком подождем здесь. На кухне есть нож, но приносить его сюда не нужно. Присядь, пока ждем, приятель». Борг сел, плотнее запахнув халат. «Хорошее местечко вы себе нашли», — проговорил Сорганфрей миролюбиво. «Телефона нет, соседи не докучают. Ну что ж, мы втроем очень мило и мирно поболтаем. А уж поговорить нам есть о чем. Этот дом принадлежит вам?» «Да», — ответил Борг. Алиса из кухни крикнула: «Нет!» Они молча слушали, как она колет лед для напитков. «Давай-ка вспомним», — сказал Сорганфрей, — «когда мы с тобой виделись в последний раз? Через окно ты то пригибался, то поднимался, как будто гимнастикой занимался. И ты однажды разглядывал еще меня в дверной глазок, но я не мог ответить тебе тем же. Потом ты видел меня, сейчас я просто думаю вслух, в окно кафетерия, когда я ждал тебя, а ты не пришел. Так что фактически я тебя по-настоящему видел только в банке и, конечно, по телевизору. А потом в тот день, когда ты должен был опознать меня, на тебе не захотелось, да? Однако я не очень уверен, что должен тебя благодарить». Борг услышал, что Алиса ногой открывает дверь. Он подумал, может быть, она соображает быстрее него, и что же она успела придумать, подсыпать что-нибудь с Сорганфрея в рюмку? У ее халата есть карман, могла ли она что-нибудь туда засунуть, или она уже успела перейти на другую сторону? «Не могли бы мы спокойно обсудить все это?» — предложил он. «Нет», — ответил Сорганфрей, переставая улыбаться. «Мы могли бы поговорить спокойно раньше. Но это было уже довольно давно. Если быть точным, 2,5 года назад. Расскажи, чем вы занимались все это время, а я расскажу, чем приходилось заполнять свое время мне». На маленьком пластмассовом подносе, который Алиса внесла в комнату, было три наполненных бокала.